Вера сутта. Враждебность. Ангутара Никая 10.92. И тогда домохозяин Анатхапиндика отправился к благословенному и по прибытии, поклонившись ему, сел рядом. Затем благословенный сказал ему: «Когда у благородного ученика успокоены 5 форм страха и враждебности, когда он наделен 4 факторами вступления в поток, и когда он за счет мудрости правильно увидел и правильно нащупал благородный метод, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе: ада не будет, утробы животных не будет, состояние голодных духов не будет, состояние лишений, нищеты, плохих обителей не будет. Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к самопробуждению». И каковы эти 5 форм страха и враждебности, что должны быть успокоены? Когда человек отбирает жизнь, то вместе с отбиранием жизни в качестве подходящего условия он создает страх и враждебность здесь и сейчас. Создает страх и враждебность в будущих жизнях. Испытывает сопутствующие умственные факторы боли и отчаяния. Но когда он воздерживается от употребления одурманивающих и опьяняющих напитков, что вызывает безрассудство, он не создает страха и враждебности здесь и сейчас, равно как не испытывает и сопутствующих умственных факторов боли и отчаяния. У того, кто воздерживается от употребления одурманивающих и опьяняющих напитков, что вызывают безрассудство, этот страх и враждебность таким образом успокоены. Таковы 5 форм страха и враждебности, что должны быть успокоены. И каковы 4 фактора вступления в поток, которыми он наделен? Вот ученик благородных наделен непреклонной верой в пробужденного. В самом деле он благословенный, достойный, воистину самопробужденный, совершенный в знании и поведении, достигший блага, знаток мира, непревзойденный учитель тех, кто готов обучаться, учитель богов и людей, пробужденный, благословенный. Он наделен непреклонной верой в Дхамму. Дхамма превосходно разъяснена благословенным, видимое здесь и сейчас, независящее от времени, приглашающее пойти и увидеть, ведущее к цели, познаваемое мудрыми самостоятельно. Он наделен непреклонной верой в Сангху, Сангху учеников благословенного, идущих по хорошему пути, идущих по прямому пути, идущих по верному пути, идущих по совершенному пути. Другими словами, 4 пары или 8 типов личностей – это сангха учеников благословенного, достойная даров, достойное гостеприимства, достойное подношений, достойное уважения, несравненное поле заслуг для мира. Он наделен нравственными качествами, которые дороги благородным, прочными, цельными, незапятнанными, освобождающими, восхваляемыми мудрецами, яркими, ведущими к сосредоточению. Таковы 4 фактора вступления в поток, которыми он наделен. И каков благородный метод, который он правильно увидел и правильно нащупал за счет мудрости? Вот ученик благородных замечает: Когда есть это, есть то. С возникновением этого происходит возникновение того. Когда этого нет, то нет и того. С прекращением этого происходит прекращение того. Другими словами, из невежества в качестве подходящего условия возникают формации. Из формаций в качестве подходящего условия возникает сознание. Из сознания в качестве подходящего условия возникает имя и форма. Из имени и формы в качестве подходящего условия возникают 6 чувственных опор. Из 6 чувственных опор в качестве подходящего условия возникает контакт. Из контакта в качестве подходящего условия возникает чувство. Из чувства в качестве подходящего условия возникает жажда. Из жажды в качестве подходящего условия возникает цепляние. Из цепляния в качестве подходящего условия возникает становление. Из становления в качестве подходящего условия возникает рождение. Из рождения в качестве подходящего условия возникает старение и смерть, печаль, стенание, боль, несчастье и отчаяние. Таково возникновение всей этой груды страдания. И теперь, с безостановочным прекращением и исчезновением этого самого невежества, происходит прекращение формаций. С прекращением формаций происходит прекращение сознания. С прекращением сознания происходит прекращение имени и формы. С прекращением имени и формы происходит прекращение 6 чувственных опор. С прекращением 6 чувственных опор происходит прекращение контакта. С прекращением контакта происходит прекращение чувства. С прекращением чувства происходит прекращение жажды. С прекращением жажды происходит прекращение цепляния. С прекращением цепляния происходит прекращение становления. С прекращением становления происходит прекращение рождения. С прекращением рождения происходит прекращение старения и смерти, печали, стенания, боли, несчастья и отчаяния. Таково прекращение всей этой груды страдания. Таков благородный метод, который он правильно увидел и правильно нащупал за счет мудрости. Когда у благородного ученика эти 5 форм страха и враждебности успокоены, когда он наделен этими 4 факторами вступления в поток, и когда за счет мудрости он правильно увидел и правильно нащупал этот благородный метод, то тогда, если он хочет, он может заявить о себе: «Ада не будет». Утробы животных не будет. Состояние голодных духов не будет. Состояние лишений, нищеты, плохих обителей не будет. Я, вступивший в поток, непреклонный, никогда более не способный родиться в низших мирах, устремленный к самопробуждению.